Как уж он сумел договориться с судьей и пострадавшим, покрыто тайной. Но в итоге Динар отделался штрафом. Наставник сам его и оплатил. Еще и возместил услуги целителя, которого попросил вылечить мать мальчишки. Динар же поклялся самому себе, как он нам заявил, что теперь его жизнь принадлежит Эйру. Он постарается стать сильным и успешным, чтобы однажды пригодиться тому, кто когда-то по велению души спас его семью. В следующий раз Динар появился перед Эйром уже в возрасте 20 лет. В нем на тот момент уже открылась магия, но в Академии он не поступал. Его обучили в гильдии убийц по особым методикам. Полноценным магом Динар не был. Но вот умению напитывать во время боя свое оружие магической энергией умел виртуозно. Вот почему его кинжалы даже мою защиту легко пробивали. Слишком большая концентрация энергии и особая техника, позволяющая это делать. Динар, конечно, понимал, что рискует, признаваясь наставнику и нам в том, чем занимался. Но считал, что его жизнь и так принадлежит Эйру, и он вправе решать, как ею распорядиться. Наставник тогда сказал, что в его услугах не нуждается. Пытался даже уговорить поступить в академию и зажить нормальной жизнью. Но Динар сказал, что ему больше по душе другой путь. Закон он не слишком чтит, зная, какой тот может быть продажный на собственной шкуре. Ну а что его предложение останется в силе? Оставил координаты, как с ним можно связаться в случае необходимости. И вот это произошло. Теперь Динар готов оставить ремесло наемного убийцы и работать исключительно на Эйра Антерила. В общем, новые знакомые меня сильно впечатлили. Особенно учитывая то, что лично прочувствовал, на что они способны. Все мои хваленные умения не помогли с ними справиться. Такие союзники точно на вес золота. Мы еще немного пообщались, после чего я тоже решился на чуть большую откровенность. Усилить одного из союзников, тем более того, кто внушал мне искреннее уважение, посчитал достаточным поводом для этого. Марвел, как смотришь на то, чтобы вернуть себе магический дар? Глава 22. После моих слов воцарилась оглушительная тишина. «Не шути так, парень!» Наконец, хмуро отозвался мужчина. «Я и не шучу. Видишь ли, как универсальный маг я способен на нечто больше, чем обычный целитель». Пришлось сказать часть правды. Выдавать им то, что я видящий, пока не собирался. Не говорю, что уверен на все 100%, что это и правда удастся. Но можно попробовать воздействовать на твой источник еще и таким способом. Я проводил кое-какие эксперименты, когда мой источник был почти опустошен из-за зарядки накопителей. И заметил одну интересную особенность универсальной энергии. Так как? Готов попробовать? Ох, надеюсь, даже если Эйр заметил, что я им тут заливаю по полной, то промолчит. Или, по крайней мере, объяснение потребует позже. Почему бы и нет? Терять все равно нечего. Деланно равнодушно сказал бывший огневик. Но я заметил, что в его эмоциях отчетливо проступило волнение. Еще бы. Сам я уже не представляю, что бы чувствовал, если бы лишился магии. Это то же самое, что вновь стать ущербным калекой. Тогда сегодня вечером жди меня здесь. Проверим, получится ли что-нибудь. А заодно и проверю на практике то, что до того наблюдал лишь под куполом прорицания. Если честно, я тоже волновался. А вдруг на деле ничего не получится? Все-таки, когда имеешь дело с живым существом, многое зависит еще и от особенностей конкретного организма. Вдруг окажется какая-то несовместимость магии или еще что-то, о чем я не подозреваю. Прекрасно сознавал, что всего лишь дилетант по большому счету, которому попалась крупица знаний тех, кто несоизмеримо выше и умнее. Но уже и так решил для себя, что хватит над златом, вернее, над обретенными знаниями чахнуть, как известный сказочный персонаж из моего мира. Так я вперед вряд ли далеко продвинусь. Без реального применения на практике ни одно знание ничего не стоит. «Так, ладно. Вы трое. Отправляйтесь опять тренироваться. Потом присмотрите за рабочими до моего возвращения. А нам с этим молодым человеком пора вспомнить о своих обязанностях в Академии». Никто возражать не стал. Эйр Антерил же, когда мы остались одни, чуть прищурился. «И что я еще о тебе не знаю, парень?» «Есть кое-что, наставник». Я виновато улыбнулся. «Но сейчас у нас точно нет на это времени. Да и не тот разговор, который можно провести между делом». «Что ж, не думай, что так легко от меня отделаешься!» Покачал головой светлый эльф. «Если тебе и правда удастся вернуть магию Марвелу, нас ожидает долгий и серьезный разговор. А теперь нам и впрямь пора. Учебу твою и мои обязанности наставника еще никто не отменял». Я лишь кивнул. Всю дорогу в городу, которую мы провели, скача бок о бок на лошадях, оба молчали, думая каждый о своем. Наставник же не лез расспросами, явно понимая, что со мной нахрапом действовать не получится. Но было видно, что он сильно заинтригован и тоже взволнован. Даже то, что держал Сархар и хорошо умел скрывать эмоции, сейчас не сильно помогало. Сегодня я перевернул кое-какие его представления о жизни. И ему это тоже нужно было осмыслить. Я же размышлял, стоит ли говорить Айнтерилу все. И все больше понимал, что никуда от этого не деться. Рано или поздно, и мое происхождение и возможности видящего всплывут наружу, как ни старайся. А вот будут ли мне доверять по-прежнему те, от кого я это скрывал? Ха, большой вопрос. Эйр открыл мне многое о себе. Он тот, кто действительно заслуживает доверия. Чем больше узнаю о нем, тем сильнее это понимаю. Но не стоило забывать, что за ним еще стоит Гианара, и вот в ней я не был так уверен. «Давай заедем сюда». Придержал меня Эйр Антерил, когда мы уже въехали в город и проезжали мимо храма Творца. Я с недоумением посмотрел на него. Никогда не замечал за наставником особой религиозности, но, пожав плечами, кивнул. «Ладно. До начала занятий еще полчаса. Успеем. Если, конечно, не будем выстаивать целую службу. Впрочем, по будним дням ее, как оказалось, не проводили. Каждый желающий мог просто войти в храм и помолиться в случае необходимости. Ну и еще внести пожертвование, если возникало такое желание. Сейчас здесь было практически пусто. Лишь двое людей, которые молились, сидя на лавках и обращая взор на статую божества, стоящую рядом с алтарем. Ну и несколько прислужников, которые безволными тенями сновали по помещению, снимая нагар со свечей. Они тут, кстати, использовали самые обычные, а не магические. Наставник повел меня прямо к алтарю. Всучил тут же оказавшемуся рядом жрецу несколько серебряных монет и что-то сказал. Тот осенил его благословением и оставил нас одних. Эйр Антерил внимательно посмотрел на меня. Потом вдруг вытащил из-за пояса кинжал и надрезал себе ладонь. Положил руку на алтарь и негромко, но четко сказал. «Клянусь перед лицом Творца, что все тайны, которые раскроет мне этот парень, называющий себя Алином Нертом, без его ведома я никому не раскрою, и сам не воспользуюсь им для злого умысла без его одобрения. Залогом тому оставлю собственную жизнь». Я невольно вздрогнул. Все-таки до чего проницателен этот эльф? Ведь понял же, что меня удерживают от полного доверия. А еще понял, что мои тайны могут быть столь важны и масштабны, что даже жизнью ради этого можно рискнуть. У меня глаза на лоб полезли, когда его рука вспыхнула ярким белым светом, а потом кровь впилась в алтарь, принимая клятву. В горле пересохло. Честно говоря, даже не по себе стало. Впервые вижу подобное прямое доказательство существования высших сил. Наблюдающий не в счет. О том, что он собой представляет, я до сих пор теряюсь в догадках. Но богом он не назывался точно, а тут такое. Я стоял и тупо пялился на совершенно чистый алтарь, а еще на мгновенно зажившую руку Эйра Антерила. Не знал, что ей сказать. «Нельзя заставить принести такие клятвы силой или шантажом, не оставляя разумного выбора», — тихо произнес эльф. «Я абсолютно сознательно сделал это. И за порог этому ответ Творца». «Спасибо, наставник». Только и смог выдавить. «Теперь ты готов рассказать мне все?» «Да». Отозвался, продолжая тупо пялиться на алтарь. «Сегодня вечером, после того, как попробую исцелить Маврела, мы обо всем поговорим». Он кивнул и молча двинулся прочь из храма. Я также молча последовал за ним. Весь день толком не удавалось ни на чем сосредоточиться. Не давали покоя мысли обо всем, что произошло с утра. Особенно о том, что предстоит вечером. Даже болтовня друзей, которая обычно действовала умиротворяюще, в этот раз не помогала привести себя в нормальное состояние. А что, если я слишком много на себя взял? Обнадежил Марвела, Даниэлу, наставника. В итоге же получится пшик. По какой-то причине придуманная мной методика не сработает или эффект окажется временным. Я ведь не проверял воздействие на длительность. Голова так разболелась от этих мыслей, что я решил не идти на одно из занятий, а чуть освежить голову с помощью прогулки в парке. Благо, занятие было теоретическим, и я легко мог восполнить пропущенное с помощью самостоятельного изучения. Радовало еще и то, что вероятность встретить кого-либо в парке в такое время была крайне мала. Можно посидеть где-нибудь в тихом и укромном уголке и просто насладиться уединением на природе. В последнее время такое редко удавалось. Я неспешно брел по аллее, усыпанной опавшими листьями. Осень же полностью вступила в свои права, но день был на удивление теплым и ясным до конца октября. Вдыхал свежий воздух и чувствовал, как все проблемы потихоньку начинают отпускать. Правда, так было ровно до того момента, как услышал впереди странные звуки. Какой-то свист, а потом приглушенный удар. Насторожившись, я замер и подключил истинное зрение, продолжая осторожно подкрадываться к месту событий. Увидел впереди конструкты воздушной магии. Похоже, и не один я решил прогуляться. Вот только этот некто, похоже, вместо обычной прогулки, решил выместить зло на ни в чем не повинных деревьях. Воздушная плеть, создаваемая снова и снова, врезалась в ствол толстого дуба, отбивая от него целые щепки. Подобравшись к этому варвару, безжалостно издевающимся над созданием природы, с другой стороны, чтобы не попасть под раздачу, я увидел, наконец, его и в обычном зрении. Правда, со спины. Стройная женская фигурка со стянутыми в тугой пучок на затылке черными волосами. Сердце отчего-то пропустило удар, когда я осознал, кто это. Мелисса Орлин. Все это время я вообще старался о ней не думать. Благо, она все время проводила в компании оборотней, с которыми я почти не пересекался. Даже обедали они обычно не в столовой, а в какой-нибудь из харчевин. Даже начало казаться, что сумел и вовсе выкинуть девчонку из головы. Но стоило ее увидеть, как внутри возникло странное волнение, которое мне самому категорически не понравилось. И вот стоило бы свалить по-тихому и не травить себе душу, но не удержался. Коснулся эмоций Мелиссы, привычно преодолевая защиту. Невольно вздрогнул от неожиданности. Ей было настолько хреново сейчас, что мне и самому стало неуютно. А еще понял, что не могу вот так вот просто уйти. Ноги просто отказывались это сделать. Мне почему-то не нравилось такое ее состояние. Девчонка доведена чуть ли не до последней стадии, после которой можно самых страшных глупостей наделать. Но что с ней такое случилось? «И чем же тебе бедное дерево не угодило?» Попытался придать голосу легкой иронии. Мелисса вздрогнула и резко обернулась. Похоже, была в таком состоянии, что даже запах не почувствовала. Вся сосредоточилась на избиении несчастного дуба. При виде меня она попросту остолбенела. Нет, я, конечно, понимаю, что являюсь последним человеком, которого ей бы хотелось видеть. Но такая реакция все же удивила. Зеленые глаза внезапно полыхнули дикой яростью, смешанной с чем-то еще. В эмоциональном фоне вообще творилось нечто неимоверное. «Это все из-за тебя, гад проклятый!» Прошипела девушка, чем, признаться, вела меня в ступор. Но пришлось срочно брать себя в руки, поскольку следующая воздушная плеть понеслась уже мне в лицо. А дальше все больше напоминало театр абсурда. Мелисса гонялась за мной по парку, то и дело норовя огреть плетью. Я же уворачивался и уклонялся, пытаясь уловить момент, когда можно обезвредить эту полоумную. И ведь даже в боевой транс не перейдешь. После сегодняшней проверочки, которую устроил Эйрон Тейрил, организм напрочь отказывался терпеть подобное издевательство снова. Блин. Надеюсь, нас никто сейчас из окон не видит и не ухахатывается при виде такого дикого зрелища. Нет. Ну точно, с этой сумасшедшей вообще связываться не стоит. Наконец, энергия у нее, видимо, иссякла, и Мелисса остановилась. Обернувшись и готовый в любой момент снова дать стрекача, увидел, как она села прямо на землю, обхватила колени руками и разревелась. Нет, ну и как это вообще понимать? Что на нее нашло такое? То, что злость на мне решила согнать, это понятно. Но ведь должна понимать, где находится и что вообще-то аристократка является. Такое поведение ее саму же позорит. И вот свалить бы по-тихому. Но уж больно хотелось разобраться, что происходит. «Успокоилась?» — сухо спросил. На всякий случай проверил в магическом зрении и увидел, что источник у нее и правда пустой. Чуть себя досуха не выжила, идиотка. Но, к счастью, остановилась у последней черты, когда это не будет ей стоить непоправимых последствий. Послышалось невнятное бормотание, из которого я понял, что мне велели проваливать. Но уж, дудки, теперь назло не уйду. «Может, объясни, что это только что было?» Спросил без спроса, присаживаясь с ней рядом. Плевать, что форму испачкаю. Благо, артефакт очистки теперь всегда с собой ношу. «Ничего». Как-то устало отозвалась она, поднимая голову и с досадой смотря на меня. «Извини, я не знаю, что на меня нашло». «Надо же!» Даже извинилась. И это еще сильнее встревожило. Слишком не похоже на привычное поведение девушки. Раньше она бы, скорее себе, язык откусила, чем попросила у меня прощения. Прокашлявшись, выдавил я. И все же хотелось бы объяснений. «Отстань от меня и не нарывайся снова!» Последовала ожидаемая агрессия. «Ну вот, похоже, потихоньку приходит в себя. Видя, что я не собираюсь уходить, она в раздражении смахнула со щек слезы. И тут мне в глаза бросилось нечто странное на ее запястье. «Это еще что?» Я ухватил девушку за руку и уставился на сине-багровый след, похожий на укус. «Ничего!» Прошипела Мелисса, пытаясь вырвать свою руку из моей. От резкого движения ткань платья натянулась и чуть соскользнула с шеи. Я с непониманием уставился на белую кожу, где виднелось еще несколько таких же следов. «Что это такое?» Требовательно спросил, вынуждая девушку остаться на месте и проводя свободной рукой по пораненной шее. «Тебя не касается!» Ее щеки запылали от стыда. «И вообще не лезь в это! Сама разберусь!» «Это какие-то ваши обычаи зверские, что ли?» Хмуро спросил. Вид искусанной нежной кожи девушки вызывал внутри странную злость и раздражение. Я даже наскоро провел диагностику как целитель. Такие повреждения были не только на шее и руках, но даже на груди и животе. Кто бы это с ней ни сделал, хотелось обломать придурку все зубы, чтобы впредь неповадно было. Подумал было, что ее еще и насиловали, а не только измывались. Но проверка показала, что Мелисса все еще невинна. «И почему раны не заживают? У вас ведь в оборотне регенерация отменная». «Это не раны, ясно? Это метки!» Процедила Мелисса, видя, что иначе не отстану. «Означает, как принадлежность кому-то. Они заживают хуже». «Похоже, начинаю понимать. Но то, что понимаю, мне почему-то категорически не нравится. Более того, вызывает внутри какую-то глухую ярость». «И что это обязательно?» Из последних сил, сдерживая эмоции, спросил. «Повторяю, тебя это не касается!» В этот раз прозвучало так решительно и безапелляционно, что руки как-то сами рожались, выпуская девушку. Я хмуро смотрел, как она с гордо расправленной спиной идет прочь. Неужели соглашается на такое добровольное? Все, чтобы стать младшей женой того рыжего идиота, у меня в голове не укладывалось. И ведь видно, что ей плохо с ним, но все равно продолжает терпеть. Не понимая ее совершенно. И даже как-то уже совершенно не злюсь. Жизнь Мелиссу, похоже, уже сама наказала. Если у мужья ей достанется такой вот садист, ее можно лишь пожалеть. С возникшим же было желанием отыскать принца Нигрида и начистить ему физиономию, я все же справился. Мы с Мелиссой друг для друга чужие. Более того, она всячески демонстрирует, что я ее враг. Так какого рожна должен словно благородный рыцарь решать ее проблемы? Да еще и огребать после этого крупные неприятности. И все же на душе было скверно. Настолько, что все хорошее настроение, с каким гулял по парку, свелось на нет. И оставаться здесь дальше не возникало никакого желания. Глава 23. Когда я вечером снова приехал в здание будущей школы, там уже не были двери нараспашку. Мне пришлось некоторое время стучать и ждать, пока откроют. Проводили меня на второй этаж, где уже были оборудованы несколько жилых комнат. Как я понял, там поселилась троица бывших учеников Эйра Антерила. Они в его отсутствие приглядывали тут за всем и тренировались. Разумеется, присутствовать при эксперименте захотели все, для чего и собрались в комнате бывшего огненного мага. Честно говоря, мандражировал я изрядно. Чувствовал себя учеником перед выпускным экзаменом. Как ни странно, спокойнее всех был Марвел, которого это касалось больше остальных. Он еще и дружески похлопал меня по плечу. «Да не переживай ты. Даже если не получится, буду благодарен уже за то, что хотя бы попытался». Похоже, краткий прилив надежды, когда он узнал о теоретической возможности вернуть магию, сменился у него закономерным недоверием. «Еще бы! Такого в этом мире никто не делал. Да и предложил юнец-недоучка». Марвел закономерно предпочел не раскатывать губу, чем потом сильно расстраиваться. Но, наверное, именно это меня особенно разодорило. Неуверенность и сомнения улетучились. «Что ж, если готов, ложись на кровать», — деловито сказал я. Полукровка-эльф хотел было отвесить какую-то скабрезную шуточку, о чем говорила его физиономия. но под строгим взглядом наставника передумал. Так что они со змеем тихонечко пристроились в уголочке и оттуда теперь наблюдали. Эйр Антерил стал ближе к кровати, не желая упускать ни одной детали. Хотя, что он там увидит, я мысленно хмыкнул. Мои манипуляции будут совершенно незаметны для зрения местных магов. Ну да ладно. Пусть стоит и смотрит, мне не жалко. Только оказавшись лежащим на кровати, Марвел начал нервничать. Это я уловил по его эмоциям и обрывочным мыслям. Все артефакты я попросил его снять, так что смог беспрепятственно сканировать ментальный фон. Нужно же понимать, не причиняю ли боли своими действиями, а то, мало ли, еще убью пациента в процессе. Около минуты настраивался на аурное зрение, отрешившись от всех лишних мыслей. Потом выстроил над Марвелом купол прорицания. На всякий случай два раза проверил, как на него подействует тот способ лечения, который я придумал. Вроде все нормально. Каждый раз результат был положительным. Ну что ж, а теперь приступим. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, я отключил купол прорицания и сосредоточился на манипуляциях с аурным планом. Комбинация первых рун, названная мной восстановлением первоначальных повреждений. Пациент заметно занервничал, и я ощутил в его эмоциях боль и дискомфорт. Ну еще бы. Сейчас он снова переживает тот момент, когда его источник полностью выгорел. «Я снова его чувствую!» Сдавленно проговорил Марвел, широко распахнув глаза. «Разве такое возможно? Уже столько лет вообще ничего не ощущал!» «Тише, Марвел!» Приструнил его Эйр Антерил. «Ты можешь сбить Алина!» Тот затих. Но теперь в его эмоциях больше не ощущалось скепсиса и недоверия. Напротив, надежда и робкое ожидание чуда прямо-таки захлестывали. Даже боль для него отошла на задний план. Я осторожно начал вливать затухающие перворуны источника, выделенную с помощью фильтра огненную магию с краплениями чистой универсальной энергии. Марвел вдруг затопил так отчаянно, что даже наставник вздрогнул. Я ощутил движение позади. Похоже, змея и полукровка хотели вмешаться и остановить происходящее. Водная стена, разделившая комнату, не позволила им этого. За моей спиной послышались сдавленные ругательства. «Если не в состоянии не мешать, подождите за дверью!» Сухо проговорил Эйр Антерил. Я заставил себя не обращать внимания на происходящее. Понял, что у наставника все под контролем. Он не позволит кому-то мне навредить или помешать по недомыслию. Продолжал вливать в источник корчащегося на кровати Марвела нужную энергию. К чести мужика он больше старался не кричать. Напротив, стискивал зубы до скрежета и терпел. С кровати сбежать тоже не пытался. Явно понимал, что плохого я ему не желаю. Напротив, пытаюсь помочь. Но, честно говоря, не ожидал, что пациенту будет так больно. В куполе настолько сильной реакции не было. Или он показывает эффект лишь приблизительно, а реальность диктует свои правила. Будет ли Даниэле столь же больно? Но пока явно не время об этом думать. Нужно сосредоточиться на нынешнем пациенте. Пришлось частично отключиться от его эмоций, а то слишком отвлекали. В конце концов, измученный Марвел потерял сознание, чему я даже обрадовался. Так легче в первую очередь для него. Закончив с восстановлением источника, я облегченно выдохнул и отключил аурное зрение. Вытер пот, градом скатившийся со лба. В процессе я этого даже не замечал, но теперь понял, что и сам потратил уйму сил. В аурном режиме они вообще тратились гораздо быстрее, а особенно, когда приходилось осуществлять тонкие манипуляции с Эльмом. Посмотрел на наставника, вопросительно приподнявшего бровь. «Ну что? Как он?» «Сейчас приведем в чувство и узнаем», — пробормотал я. «Если ты его прикончил или покалечил, тебе не жить, парень!» Послышался за спиной холодный голос змеи. Похоже, эти ребята успели все-таки сдружиться за то время, что жили здесь. Я же в их круг еще вхожу только номинально. «А ну, угомонись, Денар!» Строго прикрикнул на него Эйр. «Живой он! Разве не видишь?» «Живой-то живой!» Пробормотал змей, подходя к постели и внимательно изучая лицо Марвела. «Но после тех пыток, которые устроил ему этот хренов экспериментатор, можно и башкой тронуться». «Не дождешься!» Послышался со стороны кровати слабый голос. Марвел с трудом разлепил веки и обвел всех мутным взглядом. «Ты как себя чувствуешь?» Сочувственно спросил и полукровка Роб, тоже приближаясь к нам. «Бывало и лучше», — растянул окровавленные, потрескавшиеся губы Марвел. «Но это не важно. Главное, что я его чувствую, понимаешь?» «Что чувствуешь?» — уточнил змей. «Источник!» Улыбка Марвела стала шире. «Чувствую, как и раньше! Больно еще немного, но это пустяки!» «Советую воздержаться от применения магии хотя бы на 3 дня», — сказал я. «Ты же понимаешь, что я в этом деле новичок и не знаю, какие могут быть последствия». Марвел лишь слабо отмахнулся, потом вытянул руку ладонью вверх перед своим лицом. И вскоре на дне загорелся маленький огонек. Маг некоторое время смотрел на него с какой-то детской восторженной улыбкой, потом погасил и устремил на меня чуть ли заблестевшие от поступивших слез глаза. «Спасибо тебе, парень! Я твой должник!» «Да, не ожидал от этого сурового мужика, что он так расчувствуется. Сам даже проникся. И все-таки советую тебе внять совету Алина», — обратился к нему Эйр Антерил. «Через 3 дня попробуешь, вернулась ли магия в полном объеме. А пока воздержись!» Марвел лишь кивнул. В его эмоциях сейчас столько всего бушевало, что я решил окончательно от них отключиться. Слишком личное. Вряд ли мужик хотел бы, чтобы за тем, что творится в его душе, кто-то сейчас наблюдал. Огненный маг же, теперь уже не бывший, снова заговорил. «Вы хоть понимаете, сколько магов, которые, как я, лишили силы, захотели бы оказаться на моем месте?» Он серьезно обвел нас всех глазами. «Да они душу за такое продадут!» «Понимаем лучше, чем ты думаешь», — отозвался наставник задумчиво. «А я понял, что сейчас наверняка творится в его мозгах. Это ж сколько еще на нашу сторону можно перетянуть сторонников, которые будут по гроб жизни нам обязаны. Вот только готов ли я поставить все на поток, чем точно себя выдам? Как-то не уверен. Одно дело — помочь тем, кто волею судьбы оказался со мной связан. Другое — каким-то чужим людям, от которых неизвестно, чего можно ждать. Ведь далеко не всем людям свойственно такое чувство, как искренняя благодарность. Они очень легко забывают добро, которое им делают. Марвел не из таких, как и Даниэла. Это я нутром чуял. А вот насчет других не уверен». «Мы поговорим об этом позже», — притек Эйр Антерил дальнейшее обсуждение на эту тему. «А теперь, Марвел, тебе лучше отдохнуть. Парни, приглядите за ним пока. А то вдруг хуже станет. Позовете нас в этом случае. Нам же с Алином нужно побеседовать». Никто не стал возражать. Все же авторитет наставника был для всех непререкаем, и мы с Эйром Антерилом спустились в уже знакомый кабинет. Глава 24. Наставник предложил мне сесть, а сам достал из шкафчика на стене бутылку вина. «Изумрудное, эльфийское. Хранил для особых случаев», — прояснил он, откупоривая бутылку. Я мысленно хмыкнул. Помнится, мне такое уже предлагали выпить. «Надеюсь, Эйр Антерил не станет лезть ко мне с поцелуями, как тот, кто это сделал ранее. Глупые мысли, конечно. Это, скорее всего, у меня отходняк после пережитого. Все-таки и я изрядно нервничал, проводя первую в моей жизни операцию на живом человеке. Делать это в куполе прорицания, зная, что в любом случае ничего не случится и в реальности, далеко не одно и то же. Но, к счастью, все прошло хорошо. Я правда не отказался бы сейчас выпить. Тем более дорогое и редкое вино, которое могли себе позволить далеко не все». Разлив его по серебряным кубкам, наставник протянул.